«Мы хотим обсудить сложившуюся ситуацию», заявила Наталья Смирницкая, едва я переступил порог гостиницы и даже не успел стряхнуть снег с плаща. «Прямо сейчас или подождете, пока переоденусь?» «Мы подождем», — сквозь зубы процедил Владимир. «Вот и славно», — кивнул я и ушел в комнату. Судя по всему, Рейнар с Кирой еще не вернулись в гостиницу. Гномов тоже не слышно и не видно. Оттягиваются ребятишки. Дай бог, к завтрашнему дню появятся. Как и положено гномам в усмерть бухие и с разбитыми мордами. Драки у гномов — обычное дело. Ни одна пьянка-гулянка без нее не обходится. Я уж не говорю про такие торжества, как свадьба или день Лёерна. Лёерн, если помните, бог земли. Гномы почитают его больше остальных. Они уверены, что Лёерн — это гном. Отмечают во всем королевстве, и торжества продолжаются целых 5 дней. Мне говорили, что на эти дни даже войны прекращаются. В общем, вино и пиво течет рекой, а морды друг другу бьют с особым прилежанием. Усердно, но беззлобно, как и положено по традиции. Не успел переодеться, как послышались голоса. Кира с Рейнаром вернулись. Посмотрел на их довольные, раскрасневшиеся от легкого морозца лица, потом перевел взгляд на покупки и хмыкнул. «Это что, все?» «Ты сказал, что надо купить все необходимое». Рейнар, стоя за спиной Ягужинской, только руками развел и виновато ухмыльнулся. «Мол, я сделал все, что мог, но сам видишь». «Да, вижу». «Вижу 2 лохматых щенков, похожих на медвежат, и небольшой пакет с покупками. Даже не пакет, а пакетик». «Кира, тебе не доктором, а завхозом надо было устроиться. Цены бы не было. Откуда эти щенки? И зачем они нам?» «Ну...» «Это хорошие собаки, Серж», — пришел ей на помощь Трэмп. «Для охраны замка лучше не придумаешь. Их выращивают только в этих краях. На севере собаки другие». «Если для охраны, то почему только 2 щенка, а не 4?» «Один для Андрейки», — затрещала Кира, — «а 2-го я себе возьму». «И сколько они стоили, если не секрет?» «Не знаю», — потупилась Кира и слегка покраснела. «Как это?» — усмехнулся я. «Щенков что, даром раздают?» «Благословенны будут дающие?» «Это Рейнар подарил. Мне и Андрею». «Ах, вот оно что! Ну, раз подарил, то конечно!» «Нет, собаки — дело хорошее. Судя по этим лохматикам, похожим на медвежат, из них вырастут хорошие псы. Я сегодня таких видел на площади. Напоминают среднеазиатских овчарок. Нам бы еще кошек завести, чтобы мышей в замке гоняли, но с этим сложнее. Кошки в Аспираноре — большая редкость. Они очень дорогие, и содержать этих хвостатых могут себе позволить лишь очень богатые люди. Цена котенка, привезенного с южных островов, доходит до 200 долиноров. Кошки — до 300. Разводить кошек в Аспираноре запрещено королевским указом. Почему? А я откуда знаю? Попадете на прием к Геральду III, у него и спросите. Может, вы и скажете, что я придираюсь к Смирницким, но их реакция на собак мне не понравилась. Наталья брезгливо скривилась, а Владимир равнодушно скользнул взглядом и отвернулся. «Конечно, эта парочка мне не нравится, и я обращаю внимание на все эти мелочи. Может и так, но они мне и правда не нравятся». Наталья присела за стол и раздраженно забарабанила пальцами по столешнице. «Да, конечно. Ждут, пока я переоденусь и буду готов к разговору. Не будем их расстраивать». Повернулся, чтобы уйти, но на дворе послышались голоса гномов. Судя по ворчанию Барри, он притащил своих приятелей. Как оказалось, я не ошибся. Барри был в умат пьян, но ребят доставил в целости и сохранности. Правда, в почти бессознательном состоянии и, как ожидалось, со слегка побитыми мордами. Костяшки на руках разбиты, значит, и оппонентам не поздоровилось. Главное, быстро все. Утром ушли, а к ужину бухие и счастливые. Барри разогнал пинками парней по комнатам и сообщил, что встретил 2 парней, которые ищут работу. Мол, если нужно, то парни готовы прибыть к службе. Отложив решение на свежую голову, я переоделся и спустился вниз на переговоры. «Итак, дамы и господа», — кивнул я и присел за стол. «Я вас внимательно слушаю». Разговор начался неторопливо, но с каждой минутой ребята расходились все больше и больше. Видимо, их ввело в заблуждение мое терпеливое молчание. Я выслушал многое. Начали, как и положено потерпевшей стороне, издали. Рассказали о тяготах и лишениях, которые им пришлось перенести в окрестностях Трэмпа. Потом плавно перешли к ужасам нашего путешествия. Даже убежавших мальчиков, которых мы не стали искать, и тех вспомнили. Мол, это совершенно бесчеловечно бросить цивилизованных людей в дикое средневековье. По большей части говорила Наталья. Ее муж примостился рядом. Иногда он поддакивал, добавляя незначительные мелочи, которые должны были подчеркнуть какую-то деталь. Я, чтобы не портить этот спектакль, кивал и сочувственно хмыкал. В общем, развлекался как мог. Говорили они минут 30. Вывалив на меня все свои беды, они косвенно обвинили в них орден и подчеркнули, что понимают ситуацию. В целом. При этом высказали твердую уверенность, что их требования не останутся без внимания. Вы прониклись? Я тоже проникся и задумался. О чем думал? О том, что надо прижать Рейнора к стенке и узнать, сколько он за этих щенков отдал. Нам еще 2-3 пса в замке не помешают. Потом еще сходить с Кирой в лавку и купить пару рубашек. И табаку. Дьявол, чуть не забыл. Табаку купить, обязательно. Купить дом, услышал я конец фразы и очнулся. Простите? Как мы понимаем, Сергей, вам здесь пришлось по душе, поджала губы Наталья. Вы так полагаете? Все эти кровавые развлечения и прочее. Мы с Сереженькой люди другого воспитания. Думаю, что способны хотя бы это понять. Неужели нельзя ничего предпринять, чтобы найти путь обратно? Куда именно? В наш мир. Под камни? Вы же попали под обвал, если не ошибаюсь, пожал плечами я. Мы? Дьявольщина, как же ненавижу это сюсюканье. Наташенька, Володенька, Киронька. Сдохнуть можно от кисло-сладкого звука ее голоса. Смирницкая опять завела шарманку о бедах и лишениях и, наконец, обвинила меня во всех бедах. В общем, слушать мне надоело, и я встал из-за стола. «Давайте отбросим эту словесную шелуху», — начал я. «Если я правильно понял, господа, то вы хотите, чтобы орден купил вам дом в Кларенсе и оплачивал комфортное проживание, пока вы не найдете свое место в этом мире. Я правильно понял?» «Да, именно так», — она опять поджала губы. «Но вы все подали таким тоном, что можно подумать...» «Прекрасно», — перебил я. «Слушайте мой ответ, господа. Хрен вам в глотку, а не дом. Завтра мы уезжаем в замок Алькдам. Вам решать, едете ли вы с нами или остаетесь. Работа найдется для всех. Что касается компенсации, то это не проблема». Я вытащил из кармана 2 мюнта и положил на стол. «Вот, извольте. Когда я попал в этот мир, то проходящий монах подал вот такую монетку. Ваше дело взять эти деньги и валить из гостиницы на все 4 стороны. Ваша комната будет оплачена до завтрашнего утра. После завтрака вас просто вышвырнут на улицу. Спокойной ночи, господа!» Спустя час в дверь моей комнаты постучали. Пришел Герт. Мы обсудили некоторые вопросы и решили, когда и, главное, каким образом доставят в наш замок Мэриан Кларенс. Робин дал приказ не скупиться, и Герт был готов к расходам. «Нет, я не собирался драть с него 3 шкуры. Высказал свои пожелания и все». Мастер Герт выслушал и удивленно поднял голову. «Это все?» «А что мне может понадобиться?» — спросил я. «Герт, я позволю себе напомнить, что я не работаю на Робина, чтобы требовать за помощь деньги. Прошу лишь то, что понадобится самой Мэриан и моим людям для обеспечения ее безопасности». «Вы меня удивили, Нор-Серж». «К вашим услугам, Герт», — хмыкнул я. «И еще. Ее личную охрану оставьте в Кларенсе. Не надо их посылать в Альгдан. Проводили до ворот, попрощались и все. Незачем им знать, куда отправилась эта девушка». «Всего пятерых», — он поднял изуродованную руку и выставил 5 пальцев. «Зачем? Эти люди охраняют девочку уже давно. И ее наставник...» «Охрана так хорошо охраняет, что чуть на тот свет не отправили. Насчет наставника я бы тоже сказал несколько грубых слов, но не будем о грустном». «Эх, Герт, вы слышали мой ответ? Мне не нужны чужие люди в моем замке. Некогда проверять их лояльность и уровень подготовки». «Как вам будет угодно, Серж». «Да, есть еще одна просьба. Личная. К Альткаму мы подошли уже в сумерках. Дул южный ветер, и с побережья доносился соленый запах моря. Наша кавалькада поднялась на холм, и мы увидели стены нашего замка. Не буду скрывать, шел с некоторым опасением и тревогой. Мы с Рейнором отсутствовали почти 3 месяца. Многое могло произойти за это время. Чтобы не устраивать из прибытия ненужной суматохи, я вручил одному из гномов записку и отправил вперед. Пока мы чуть ли не шагом доедем, он уже пиво в замке будет пить. Снега здесь меньше, чем в Кларенсе. Могли бы двигаться и быстрее, но сами понимаете. С некоторыми пассажирами не разгонишься. Не успели спуститься с холма, как навстречу из лощины выскочили 3 всадника. Гномы сразу разошлись в стороны, взяв нас в полукольцо и обнажили мечи. Похвально, но бессмысленно. Судя по улыбке Рейнора, обойдемся без драк. «Дьявольщина, это же Мэтт!» «Мастер Серж, Рейнор!» — загрохотал бас нашего здоровяка. «Чертовски рад вас видеть!» «Да ты поправился, старина!» — засмеялся Рейнор. «Видимо, жизнь была тихой и мирной». «Не совсем», — нахмурился мужчина. «Что случилось?» — спросил я. «Андрейка?» «Нет, мастер Серж», — Мэтт взмахнул рукой. «С ним все в порядке. Рвался вместе со мной, чтобы вас встретить, но я не позволил». «Ладно. Едем домой, по пути все расскажешь».